Глава 3. Внутренний Египет. Третий враг, который мешает очень многим людям войти в свою судьбу, это внутренний Египет. Тот потенциал греха, который перешел к нам генетически. Мы все вышли из Египта, освободившись от внешних грехов. Бог избавил нас от основных проблем, которые так долго мучили нас и держали в рабстве. Мы считали, что стали святыми и непорочными, и теперь всегда будем стремиться в церковь и искренне любить Господа. Мы думали, что до конца своей земной жизни будем гореть и служить Богу. Но вдруг в определенный момент времени в тебе проснулся внутренний Египет. Есть время в нашей христианской жизни, когда Бог покрывает наши грехи и не ведет тропой войны. В книге Исход написано, что когда Бог выводил израильский народ, Он не вел их тропою войны, но безопасным путем, чтобы они не испугались и не вернулись назад. В начале нашего христианского пути Бог не дает нам никакой войны. Он покрывает нас своей милостью, защищает и отвечает на молитвы прежде нашего прошения. Ты еще не успел попросить, Он тебе уже дал. Ты попросил мало, Он дал гораздо больше, и тебе кажется, что так будет продолжаться всю жизнь. Первое время Бог засыпает нас незаслуженными, авансовыми благословениями. Но потом наступает время нашего взросления. Когда ребенок маленький, мама кормит его грудью. Он не думает о том, что ему есть завтра. Ему необходимо лишь подавать голос, и мама будет рядом. У него вообще нет проблем. Он живет под покровом Всевышнего. Так же и Бог носит нас на руках, когда мы маленькие в вере. Бог сам решает все наши проблемы, защищает от врагов, потому что мы маленькие. Но когда мы взрослеем, наступает время, когда Бог отнимает нас от груди. Он знает, что мы готовы жить сами, используя потенциал своей веры. Больше нет авансов. Ты получаешь только то, во что веришь и за что платил. Ты сам решаешь, чем тебе питаться. Это момент зрелости, когда наступает время жить самостоятельно. Очень многим из нас, судя по времени, уже надлежало стать верующими. Но когда смотришь на жизнь некоторых христиан, понимаешь, что веры-то у них нет. Верующий человек – это тот, кто живет за свой счет. Праведник своею верою жив будет. Верующий не может жить за счет своих родителей. Все хорошее дорого стоит. Чтобы настроить хороший брак, надо дорого заплатить. И как раз когда приходит время платить, проявляется внутренний Египет. Самые большие проблемы просыпаются тогда, когда ты достигаешь чего-то. Каждому служителю придется в жизни сдать 3 экзамена – на любовь к деньгам, власть и блуд. Это 3 самых сильных беса, высвобожденных против верующих людей. Каждому из нас однажды придется разобраться с этими 3 вещами. Это внутренний Египет, то, что есть в жизни каждого из нас. Неважно, сколько у тебя денег, тебе все равно может быть мамонна. Равным образом, брак не освобождает нас от блуда. От блуда освобождает Иисус Христос. То же самое касается и власти. Нам нужно воспитать в себе сердце слуги, победить внутри дух начальника. Человек, который одержим этим бесом, искусственно строит вокруг себя стены важности и неприступности. Это значит, что он еще не свободен. Свободный человек – это слуга, который служит всегда и везде, независимо от того, какой высоты достигает. Нельзя забывать, что когда мы начинаем чего-то добиваться в жизни, эти 3 беса активизируются в нас. Внутренний Египет попытается помешать нам войти в нашу судьбу. Когда человек повзрослел, получил видение, победил свой страх, его невозможно остановить никакими внешними факторами. Этого человека возможно остановить только изнутри, когда царство разделится само в себе. В этом состоит задача греха – разделить тебя в самом себе, чтобы ты не был целостной личностью, но имел двоящиеся мысли. Человек, разделившийся сам в себе, не устоит. Апостол Павел так характеризует это состояние. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». В жизни Павла также было нечто, с чем он сражался. Это иллюзия, что однажды ты достигнешь такого уровня, когда в тебе не будет греха. Грех будет в тебе всегда. Он генетически заложен в нас. Ты не можешь полностью искоренить его из себя, но можешь каждый день бороться с ним. Павел говорит, что в его жизни были состояния, когда он делал то, что ненавидел, а не то, что хотел. Внутри него были разделения. Задача греха – разделить человека внутри, чтобы в тебе были и желания добра, и одновременно греховное желание. Дьявол пытается возбудить эти греховные желания, чтобы забить желание добра. Давайте прочитаем послание к Римлянам, 7 главу, с 16 по 20 стих. Вот что пишет Павел. «Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». В жизни каждого из нас наступает момент, когда Бог знакомит тебя с самим собой. Тебе казалось, что ты идеален, праведен, настоящий Божий служитель. И вдруг в тебе начинает просыпаться прошлое. Ты начинаешь делать такие вещи, которые думал, что никогда уже не сделаешь. Ты будешь ненавидеть себя за это, но Бог допускает это для одной цели, чтобы ты понял, что без Него ты не можешь делать ничего. Бог допустит грех в твою жизнь, чтобы разрушить твою самоправедность. Первое время, когда ты совершаешь грехи, Бог покрывает их. По Его великой милости никто не знает о том, что ты делаешь, это остается тайной. Он ждет твоей реакции. Реакции может быть две – оправдать грех и дать ему прописку в своей жизни, или объявить ему войну, говоря: «Грех, ты на нелегальном положении в моей жизни, поэтому я депортирую тебя». Давайте признаем, что грех есть в нашей жизни. Только на каком он положении? Грех всегда должен оставаться без прописки. Если он проснулся в тебе, ты тут же понес его на крест и сказал: «Убирайся вон из моей жизни, я никогда не дам тебе прописку». Сам по себе грех не страшен. Страшно, если ты оправдал его, сделал нормой своей жизни и перестал бороться. Ты говоришь: «Все ли идеальны? Не сравнивай себя со всеми, но с Иисусом, тогда ты поймешь, что тебе есть над чем работать. Да, я грешен, но я не грешник, я праведник. Да, этот Египет есть во мне, но я не позволяю ему укореняться во мне и никогда не дам ему прописку, потому что в моей жизни прописан Иисус Христос. У света нет ничего общего со тьмой. У Христа нет ничего общего с Вельзевулом. Человек, который позволил греху укорениться, никогда не войдет в свою судьбу». Если мы не разобрались с грехом в начале своей жизни, дьявол может позволить нам подняться на определенную высоту, а потом сбросит вниз. Он позволит, чтобы за тобой уже следовали люди, чтобы как можно больше людей соблазнились через твои поступки. Он даст тебе подняться, чтобы больнее было падать. С этими вещами надо разобраться, они не уходят сами по себе. И чем раньше ты с ними разберешься, тем дешевле они тебе обойдутся. Этот процесс можно сравнить с лечением зубов. Можно ходить к врачу раз в полгода, но мы этого не делаем, ждем, когда заболит. Потом идем, и нам говорят, что у нас уже пульпит, а не просто кариес. Ты говоришь: «Ну что же я раньше не шел?» Так же и с грехом. Маленькие черные точки, Это ерунда. Кто из нас совершенен? Но чем дольше ты запускаешь свой грех, тем дороже он тебе обойдется, а платить все равно придется. Грех ворует твои силы и радость. Он сушит тебя изнутри. Можно всегда увидеть человека, который оправдал свой грех. Это человек, который подвержен депрессиям, он живет в постоянной печали и сохнет изнутри. Он конфликтует с самим собой, со своей совестью, и это очень страшный конфликт. Но что же делать со всем этим? Давайте прочитаем послание к Римлянам, 6 главу, с 11 по 14 стих. «Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Итак, ключ состоит в том, что даже при том, что грех есть в моей жизни, самое главное, чтобы он не господствовал. Если грех господствует, это значит, что ты творишь не свою волю, но волю Господина. Живешь не так, как сам хочешь, а как диктует тебе грех. Давайте не позволим греху стать господином нашей жизни. Павел дает нам два простых ключа, используя которые мы не позволим греху господствовать. Во-первых, считайте себя мертвыми для греха, и во-вторых, живите для Бога. Предоставьте свои члены в орудие Богу. Раньше ты этими руками мог воровать, теперь ты должен предоставить их Богу, возлагать на больных, и они будут исцеляться. Твои ноги, которые еще вчера бежали ко греху, сегодня должны быть обуты в обувь благовествования мира. На каждом шагу ты должен нести благую весть, торопиться спасти как можно больше людей. Все члены твоего тела должны быть отданы Богу. Если ты будешь почитать себя мертвым для греха и жить для Бога, грех никогда не будет господствовать. Когда евреи вышли из Египта, их догоняли колесницы, и в твоей жизни будет момент, когда твое прошлое будет догонять тебя. Твои любимые грехи поднимутся против тебя, но для того, чтобы колесницы не догнали евреев, им нужно было войти в море. Как только они вошли в море, это же море утопило фараона и его армию. Море в Библии символизирует народ. Тебе необходимо не только выйти из Египта, но и войти в море и посвятить свою жизнь служению людям. Когда ты войдешь в море и начнешь служить, это же море потопит твоего фараона и его колесницы. Именно в служении очень часто есть победа над грехом. Отдавайся служению так, чтобы в твоей жизни не оставалось времени и места для греха. Служить Богу значит работать на Него бесплатно. Если ты получаешь деньги за свою церковную работу, это неплохо, но делай больше, иначе ты будешь просто наемником, и в этом не будет спасения. Итак, я спасаюсь в служении. Когда я живу для Бога, тогда грех не будет господствовать. Если ты приносишь плод служения, Бог будет о тебе заботиться и очищать тебя, а бесплодные ветви просто срубать и бросать в огонь. Поэтому проверь, приносишь ли ты плод. Если да, грех не будет господствовать никогда. Одному миссионеру в Африке приходилось переходить через горные реки с сильным течением. Один его друг спрашивал у него: «Как ты переходил эти реки?» Миссионер ответил: «Я находил самый большой камень, который только мог поднять, кое-как отрывал его от земли и постепенно, потихоньку шел через эти горные реки. Благодаря этому камню река не уносила меня». Служение Богу – это как раз и есть такой камень, который держит нас в Царстве Божьем, не позволяя миру утащить нас. Проверь, несешь ли ты этот большой камень? Живешь ли ты на максимуме или на минимуме? Мог бы ты поднять гораздо больше? Если ты поднимаешь камень слишком легкий, увеличь нагрузку. Возьми ответственность за что-то еще. Делай, что может рука твоя по силам и сверх сил. Не важно даже, что делать, важно делать это для Бога и жить для Него. Если ты мертвый для Бога, то живой для греха. Если твой потенциал не посвящен церкви, дьявол востребует его для себя. Поэтому бери камень побольше и двигайся вперед, может быть, мелкими шагами, но зато зная, что тебя не унесет. Когда в жизни начинаются трудные времена, иногда хочется все бросить, но когда камень большой, ты не можешь все бросить. Тебя держит ответственность. Есть ли примеры этому всему? Давайте прочитаем послание к евреям, 12 главу, с 1 по 4 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Сражение с грехом – это самое важное сражение в нашей жизни. Не сражайся с братьями, с теми, кто рядом с тобой. Сражайся с грехом. Когда ты все свои силы тратишь на соперничество, на то, чтобы воевать с кем-то вокруг тебя, ты теряешь силы. Ты доказываешь кому-то, что не хуже других, ставишь кого-то на место, а потом, когда внутри просыпается Египет, у тебя нет силы, чтобы сражаться с грехом. Если ты будешь побеждать свой грех, то сможешь пройти поприще и войти в свою судьбу. Самый главный бой, который мы ведем, это бой с самим собой. Когда Давид пришел воевать с Голиафом, братья говорили ему, что он ничего не сможет, отправляли его домой. Давид не стал сражаться с братьями, но с Голиафом. Тебя много кто в жизни будет пытаться остановить. Будет много слухов, клеветы и зависти. Это все провокации, направленные на то, чтобы ты тратил на них свои силы. Не сражайся с людьми. Сражайся с грехом внутри себя, со своей старой природой. Трать силы на то, чтобы освещаться, распинать свою плоть со страстями и похотями. Сражайся сам с собою, и Бог будет поднимать тебя выше и выше. Ты войдешь в свою судьбу, покоришь свою вершину. Однажды ты можешь сказать: «Я совершил свое течение, сохранил веру и сделал все то, что Бог сказал мне». И ты услышишь в ответ: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю».